Глава 11. Мелодично звякнул сигнал вызова. Азазель отмахнулся. «Сирии не включай. Ну их всех в самое темное, хоть и теплое место. Нам и так хорошо». «Не буду», — ответила Сири послушно. «Хотя экстренный вызов. Вы такие велели не игнорировать». Азазель снова махнул рукой, но Михаил вмешался. «Азазель, а если кто-то из наших друзей в беде?» «Спасение утопающего», — возразила Азазель. «Дело рук самого утопающего». «Чеканный лозунг. Правда, зачем-то везде эти станции по спасению утопающих дураков, как будто без дураков жизнь станет совсем тошной». «Или станет? Вот смотрю на тебя и, представляешь, думаю...» «Ладно, дай на большом». Экран на стене вспыхнул, появилось лицо настолько заурядного человека, что Михаил заподозрил неправильность. Начал всматриваться. Рядом Абизад прошептала тихо, прижимаясь плечом. «Господин, что-то не так?» «Что у него с лицом?» — спросил Михаил шепотом. «Это маска», — ответила Абизад с некоторым удивлением. «Живая маска, многие так делают, когда не хотят, чтобы их узнали». «Вы не умеете, господин? Позвольте, я научу вас. Хотя и придерзостно с моей стороны предлагать, но вы хоть и человек, однако герой, а героям доступно многое». Азазель заговорил на странно знакомом языке. Михаил ощутил сладкий щем в груди, словно вернулся в детство, хотя у ангелов не бывает детства, но язык явно древнейший, и не похоже, что Азазель вспоминает его с трудом. Человек с экрана отвечал коротко, соблюдая субординацию. Абизад с любопытством взглянула на воспламенившееся лицо Михаила. «Это на каком языке?» «На том», — ответил Михаил с благоговением, «что был до того, как начали строить Вавилонскую башню. Интересно, Азазель вредил или помогал? Хотя теперь это не важно. Маска, говоришь?» «Простая», — сообщила Абизад. «Может обмануть разве что нолов и людей. Остальные демоны видят сразу, что маска, правда, зато не видят самого лица». «У людей так же», — ответил Михаил. Азазель дослушал. Михаил видел, как его лицо застыло на мгновение. Затем он сказал резко. «Уланис? Адрес? Хорошо, спасибо». Уже собранный и жесткий, выдернул из нагрудного кармашка пластинку Смарта. Что-то отметил кончиком пальца, сунул обратно. Все четверо не сводили с него взглядов. Азазель коротко усмехнулся. «Что, чуете неприятности? Я такой предсказуемый?» «Чуем», — ответил Бионакит. «По тебе видно». Азазель оглядел их внимательно. В глазах заплясали насмешливые огоньки. «А хорошая у нас команда, верно? Непонятный сигнал, сулящий неприятности, а вы тут же готовы броситься превращать их в приятности». «Готовы», — ответил Михаил коротко. «Раз уж в мире война, которую не видят простые люди». Абизад спросила осторожно. «А какие эти неприятности?» «Как и вся жизнь», — ответила Азазель сурово. «А если из приятностей, то это не жизнь, а рай, где вообще все застыло на месте и ничего не происходит. Что выбираете?» Михаил нахмурился. «Неверно трактуешь. Судя по твоему виду, едем к этому Уланису». «А ты при чем?» — изумился Азазель. «Хотя да, ты же мальчик для битья». «Хорошо, сейчас нанесем визит Уланису. Это один из мелких принимающих на этой стороне. Но начинать с кого-то надо, хотя я тоже предпочел бы с головы. Пойдем, я уже вызвал машину. Кстати, Абизад, тебе важное и ответственное задание. Будешь помогать Сири на кухне и учиться женским премудростям. Слушайся Аград, хотя она больше ломать умеет, чем готовить. Мишка, ты в самом деле готов?» «Смотря к чему», — ответил Михаил осторожно. «Если снова выпить и поесть, обойдешься», — отрубила Азазель. «Мы на войне, забыл?» «Хорошо», — сказал Михаил с облегчением, «а то твой гусь у меня вот тут стоит, дышать трудно. Как ты можешь столько жрать? Чревоугодие — грех». «Это калории», — ответила Азазель. «Сейчас растрясем». Информатор сообщил, что Уланец сменил адрес. Теперь вместо крохотной конторки рогов и копыт за кольцевой куплено роскошное здание в районе Садового, а это уровень. «Нехорошо», как говорит один зануда. «Почему?» — спросил Михаил. Азазель грызнулся. «Разве хорошо, когда противник богатеет и усиливается?» «Но ты общаешься, с кем только не общаюсь, чтобы жизнь не опресневела». Бионакит, Аград и Абизад слушали молча, даже не шевелились. Наконец Аград вставила слово. «Какое оружие брать?» Азазель покачал головой. «Драки не будет. Потому вы трое оставайтесь дома. Ждите, развлекайтесь, только город не сожгите. Мы с Мишкой туда и обратно. Сейчас первая часть операции, сбор данных. Мишка, подтяни ремень, а то пузо вывалится. Выходим. Оружие оставь, там на входе металлодетекторы. Да и вообще не воевать едем, как уже сказал четко и ясно, что и милитаристы поняли. Михаил вздохнул. Кто-то говорил, что без пистолета как без штанов. «Хорошо, хорошо», — сказала Зазель. «Можешь взять, но оставишь в машине. Кстати, у меня там есть все, чтобы брать зимний и даже Пентагон. Все, пойдем. Или, как говорят здесь, пошли. Есть даже вежливый вариант». «Какой?» «Пошлите», — ответила вместо него Аград с ехиднейшей, совсем как у Азазеля, улыбкой. Абизад сказала жалобно. «Я должна быть с моим господином и повелителем». Аград ответила вместо него, не убирая с лица ехидства. «Должна быть в бою и труде, а когда вот так, рискуешь надоесть. Женщина не должна мозолить глаза. Сейчас им придется копать и вынюхивать, пока сообразят, где оно, опасное». «Тогда позовут?» — спросила Абизад с надеждой. Азазель кивнул Аград. «А ты все схватываешь. Рад, что такая умница с нами. Вон, Бианакит вообще помалкивает, все понимает. Отдыхайте, набирайтесь сил. Помоги Абизад, она впервые в мире людей, ей страшно». Абизад сказала с возмущением. «Ничуть не страшно, просто непонятно и удивительно. И страшно интересно». «Будет еще интереснее», — пообещала Азазель зловещим голосом. «Обхохочешься. Не обижай тебя, Накита». Михаил вышел следом на лестничную площадку. За спиной щелкнули автоматические запоры, а впереди в стене распахнулись дверцы лифта. Автомобиль получил инструкции, когда они спускались в лифте. Уже подкатил к подъезду и, завидев хозяина, распахнул обе дверцы. Азазель и Михаил торопливо заняли места. Авто поспешно вырулил между знакомыми домами на широкую улицу, где машины стремительно мчатся в обе стороны. Азазель со вздохом взялся за руль, переключив управление на себя. Михаил долго всматривался в яркий экран навигатора, покосился на Азазеля. «Куда едем? Разве это к Уланису?» «Сперва к типу попроще», — сообщил Азазель. «К распределителю по имени Макс Тиханче. Аватара, понятно». Михаил повел взглядом по сторонам. «Респектабельный район». «Он здесь не живет», — сообщила Зазель. «И не работает», — предвосхищая твой следующий вопрос. «Я такой вот предвосхититель». «Наверное, лучший в мире, как думаешь?» «Я других не видел», — ответил Михаил мирно. «Но если ты единственный, то да, лучший». Он умолк. Мимо медленно и величаво проплывает сверкающий Москва-Сити. Волшебный район, словно перенесенный из завтрашнего века в эти серые будни, где жизнь течет так, как текла и в прошлые времена. В северной части района заложены котлованы под новые небоскребы, а с самого грандиозного здания, где отдел транскорпорации Игоря Маценюка, уже снимают леса. «Мир ускорился», — заметила Зазель. «Раньше такое по 100 лет строили». «А этот Макс», — спросил Михаил, — «опасен?» Азазель поморщился. «Забудь пока про пистолет. Раньше демоны просто поодиночке проникали в наш мир через истончающиеся барьеры, но те быстро заделывали с той и этой стороны. Наконец перекрыли полностью, но сейчас пролезают как-то по-иному. Нужно рассекретить это дело». «И перекрыть», — буркнул Михаил тяжеловесно. Азазель взглянул на него с интересом. «Чё, правда? Ну, если ты так говоришь». Вокруг этого перспективного дела начала складываться целая организация. С той стороны помогают находить эту щель, а с этой работают те, кто встречает прибывающих и помогает обустроиться. «Мафия, я бы сказал, но не скажу, я сам вроде мафии». Михаил дернулся, сказал нервно. «Ты не мафия, а ту нужно найти и уничтожить». Азазель посмотрел с интересом. «Я говорил, что люблю солдат. Ну ладно, скажу еще раз. Сразу таким гением чувствую свою царственную особь. За что и люблю тебя, Миша. Во-первых, распределители делают доброе дело. Помогают, хотя и себя не забывают. Они же не выдергивают из ада демонов, помогают уже пробравшимся, объясняют им правила, как вести себя тихо и не высовываться». Михаил сказал с раздражением. «Помогают врагам». «Верно», — согласился Азазель. «Но с другой стороны, я от них знаю все о прибывших». «О всех?» «О тех», — уточнила Азазель, «кто прошел по уже протоптанным тропам. Опаснее те, кто сумел найти лазейки сам, или кто-то для них нашел. А те, что через распределителя, как бы под контролем». «Как бы?» Азазель ухмыльнулся. «Заметил? Да, обычно постепенно наглеют, как все на свете. Вон и ты тоже. Да и сами распределители что-то скрывают. Ладно, уже подъезжаем. Потом расскажу остальное, если не прибьют тебя раньше». «А тебя?» «А меня за что?» «Сири, давай вон к тому подъезду с желтым крыльцом». «Ага, вышел на улицу, уже ждет». Михаил начал всматриваться в прохожих. Их стало вроде еще больше, хотя разгар рабочего дня. Но, как говорит Азазель, москвичи и на ходу работают, как в других городах на ходу спят. Ладно, здесь это нормально, опасности вроде бы нет. Азазель подал автомобиль к бордюру. Народ, что ждал зеленый свет на перекрестке, ринулся на проезжую часть, а один суетливо подбежал к машине Азазеля. Азазель опустил стекло. Подбежавший согнулся, заглядывая в окошко. «Я не опоздал?» «Все в порядке», — ответил Азазель с барской небрежностью. «У меня вопрос по делу. Среди прибывающих. Что новенького?» Распределитель взглянул настороженно. «Новенького? Да ничего особенного, просто их становится все больше. Поток растет только и всего». «А есть с новыми свойствами?» — поинтересовался Азазель. Михаил видел, как сверлит взглядом распределителя, а тот старается не смотреть ему в глаза, словно Азазель сумеет прочесть тайные мысли. «Кто выделяется из серой массы?» Тот пожал плечами. «Таких почти нет». «Ага, значит, есть», — сказала Азазель с удовлетворением. «Кто они?» «Кукандели водоплав», — ответил распределитель. «Жители болот, что для ада редкость, а здесь болото и озер великое множество». Азазель отмахнулся. «В болото никто не лазит, пусть живут, если мирные». «А они какие?» «Мирные, вообще смиренные», — заверил распределитель угодливо. «Живут на дне, вообще не высовываются». «Тогда пусть», — разрешил Азазель. «Кто еще?» «Цапельник», — ответил распределитель угрюмо. «Этот живет только ночью, на день превращается в камень. Окаменевает, говоря проще». Азазель поморщился. «Ночью многие шляются по темным местам. Вампир?» Распределитель испуганно затряс головой. «Нет-нет, он вообще мясо не ест. Травоядный. Веган, как здесь говорят. Тихий такой. Здесь его принимают за помешанного». Азазель взглянул на Михаила. Тот пожал плечами. «Ладно», — сказал Азазель, — «но ты бди и докладывай». Распределитель ответил трусливо. «Ты не начальник мне?» «Что ты утаишь?» — пообещал Азазель зловеще. «Я с тебя шкуру спущу и брошу на пол в передний, чтобы все вытирали ноги, а тушку зарою в муравьиной куче». Распределитель вздрогнул, отступил на шаг от автомобиля. «Ладно, ладно, я же обо всем рассказываю». «Продолжай в том же духе», — велела Азазель. «Кстати, откуда прибывают, знаешь?» Тот посмотрел с удивлением. «Из ада? А где проход?» Тот покачал головой. «Азазель, не ожидал от тебя такого. Или ты под новичка, что с тобой рядом косишь? В организации каждый знает только свой участок. Сам понимаешь, зачем». Азазель широко улыбнулся. «Да это я так, чтобы посмешить». «А, я и забыл, что за всеми проделками раньше стоял ты, а сейчас вроде бы стал серьезнее». «Я нет», — ответил Азазель. «Это жизнь стала. Не до шуточек. Ладно, бди, еще увидимся. Мишка, поехали дальше». Машина плавно сдвинулась с места. Михаил сказал с сочувствием. «Облом?» «Среди людей облома не в счет», — оборвал Азазель. «Просто тупик, а значит, ищем другой путь. Или другую возможность. Так всегда поступают люди. Потому и прут, и прут по дороге войны, культуры и гуманизма. А теперь заглянем к одному из местных боссов. В этом бизнесе, разумеется». «Уланису?» «Да». Он вел машину быстро и уверенно, как в старые времена, когда управлял боевыми колесницами. Михаил с любопытством поглядывал по сторонам. «Мир дико богат и разнообразен. Жизнь бурлит, как в котле с грешниками. Нижние этажи заняты под магазины, мастерские, конторы. Везде люди, все чем-то заняты, как деловитые муравьи. Господь все это предвидел, когда задумал человека. И даже раньше, когда приступил к созданию Вселенной». Азазель буркнул. «Гады, в самом деле перебрались вовнутрь Садового». «А это что?» «Престиж», — пояснила Азазель. «Престиж — это деньги и уважение, что еще дороже денег. Смотри, какой здесь район». В центральной части города, как заметил Михаил, почти половина автомобилей с автоводителями. Их издали видно по глазастой башенке на крыше. Эти продвинутые двигаются и быстрее остальных, и ювелирно точно, Возможные заторы просчитывают заранее, тут же маневрируют, умело избегая опасного сближения. Азазель довольно причмокивал, хотя сам ведет автомобиль так, будто все автомобили на дорогах под управлением его мощного компьютерного интеллекта. Среди старых боярских усадеб, если и попадаются здания нового века, то обязательно как бы под общую масть, то есть не выше трех этажей, а лучше двух, массивные, построенные хоть и в этом году, но под старину, когда все было мощно и солидно. Азазель, медленно сбавляя скорость, проехал мимо массивного здания, добротного и добропорядочного. Смотрится как немолодой, но крепкий здоровьем мужчина, умудренный опытом и знающий жизнь. Подобные господа одеваются скромно, держатся с достоинством, не стараются расположить к себе, потому что и так излучают уверенность, добродушие и финансовое благополучие. «Здесь был банк», — пояснила Азазель с недоброй усмешечкой. «Для них добропорядочный вид — ключ к успеху. Но народ тоже непрост. Через такие бури постоянно проходит. Жуликов видит хоть и не всегда сразу, но все же». «Прогорел?» «Да, хотя что-то, конечно, успели спрятать в офшоры. И не что-то, а основные активы. А здание?» Азазель сказал небрежно. «Купила за долги общество по репатриации соотечественников. Один из тех, кто руководил банком. Правда, на подставных лиц из своих подельников». Михаил ахнул. «Общество по репатриации соотечественников? Что, так и назвали?» «Молодцы, верно?» — спросил Азазель и бросил на него довольный взгляд. «Занимаются вроде бы тем, что принимают и устраивают на работу приехавших из бывших союзных республик. Из дальнего зарубежья тоже. Помогают с жильем, работой, связями и всем прочим. Ну а подпольно принимают беглецов из преисподней, которых вроде бы можно интегрировать в жизнь людей. Этим помогают еще больше. Все-таки свои». Михаил покрутил головой. «Играют с огнем». Азазель произнес серьезно. «Игра. В этой игре убивают. Начало войны, Михаил. Люди проиграют, если демоны вырвутся в этот мир. Хоть костьми лечь, но не пропустить». Автомобиль остановился перед парадным крыльцом. А как только оба вышли, поспешно отъехал от бровки и заспешил на парковку. Солидное учреждение не может быть без собственной стоянки для автомобилей. Там ювелирно точно втиснулся между роскошным Мерсом и Бентли, где и замер в ожидании. «Пойдем», — сказала Азазель. «Эй, смотри за ушами!» Михаил лапнул себя за левое ухо, но опоздал. Нечто мелкое и пушистое прыгнуло на плечо. Мигом выдернуло из уха блестящую бусину универсального переводчика. Тут же мощно оттолкнулась всеми четырьмя и, в прыжке ухватившись за свисающие ветки дерева, мигом вскарабкалась повыше, прыгая с ветки на ветку.